Мигая огни, жду я встречи и томительные дни. Но услышу я звук, сердцу милый, родной, стук твоих каблучков по мостовой. И как прежде, я с букетом из роз. Ведь сегодня я решился всерьез, что скажу о любви в этот вечер хмельной. В легком платье ты рядом со мной. Только ты, только я и фонариков свет. Ты одна для меня и другой мире нет. Только ты, только я и фонариков свет. Ты одна для меня и другой мире нет. Прикоснешься, легкий трепет руки, улыбнешься, наши губы близки, и дыхание жар, и признание в любви в моей памяти вновь оживи. В этот вечер ты нежна и мила, рада встрече. О, если б знать ты могла, как я встречи той ждал, как был счастлив с тобой. В легком платье ты рядом со мной. Только ты, только я и фонариков свет. Ты одна для меня и другой в мире нет. Только ты, только я и фонариков свет. Ты одна для меня и другой в мире нет. Фонариков свет. Ты одна для меня и другой в мире нет. Только ты, только я.